по голове меня стукнули, едва я вышел из подъезда. Дальше было темно, а затем мокро и холодно. Я открыл глаза, светло. В каком-то бункерообразном полуподвале с крошечными зарешоченными окошками и грязными бетонными стенами сидели двое мужчин. Один русский, другой то ли японец, то ли нет. Более полный какой-то. Извините за обращение. С улыбкой сказал то ли японец. Грубо, увы, грубо. Он повернулся к своему явно русскому соседу и сказал: нельзя прощать слугам, если они обидели чужого человека, Андрей. Прощайте слугам, если они обидели вас. Андрей кивнул, но не выказал ни малейшего желания броситься наказывать нерадивых слуг. То ли японец продолжал: вас расстроило обращение с вами Арана-сан, не так ли? Увы, когда жадному человеку преподносят золото, он недоволен тем, что ему не поднесли яшму. Люди Поднебесной понимают это. Китаец, скажу откровенно, начал китаец, до нас дошло известие о попавшем к вам конверте. Он сделал паузу. Хорошо сделал, красиво. Явно русский не сумел бы. Так я и думал, русский нарушил молчание. Мы просим передать конверт нам за любое вознаграждение. Зачем? Спросил я. Отрицать факты было глупо. Мы постараемся предупредить нужных людей в прошлом. А они предотвратят присоединение России к японцам. Как? Мне стало интересно. Явно русский с сомнением посмотрел на китайца. Тот кивнул. Люди, скажем так, резиденты, получат задание любой ценой устранить ряд лиц. Тех, кто настоял на третьем пункте референдума. Тогда история потечет по-другому. А что будет с нами? Русский радостно улыбнулся. А мы исчезнем. Станем невозможными. Китаец кивнул. И начал. Когда ищешь огонь, находишь его вместе с дымом. Увы, нам... Да пошли вы нахер, завопил я. Мне с японцами нравится. Я уже 70 иероглифов выучил. Про 70 я, конечно, приврал, от силы 40. Но тут меня снова ударили по голове. Сильно. И под ребра. Не слабее. Местность смешения. Острый холецистит. Острое неспецифическое воспаление желчного пузыря. Этиология. Инфицирование восходящим и нисходящим путем. Симптомы течения. После погрешности в диете возникают интенсивные боли в эпигастральной области. Слушай, а может и от удара он возникает? Морщась от боли, спросил я. Сергей, кто из нас медицинский кончил? Чего ты пристал? Хочешь, в другом месте почитаю? У тебя живот болит так. Острый живот. Разрыв желчного пузыря. Эй, кончай. Я отобрал у него справочник практического врача и учебник травматологии. Я бы уже загнулся. Уж симптомы воспаления брюшины я помню. Валерка с уважением посмотрел на меня. Однажды, чиркая спичкой о стекло за неимением коробка, он отрезал себе с четверть пальца. Я хладнокровно посоветовал залепить ранку бумагой, и с тех пор он утвердился во мнении, что я повидавший всякого врач. Тем более, что палец, к моему удивлению, зажил отлично. На Валерке все хорошо заживает, на мне куда хуже. Однажды нам дал по морде один и тот же парень. У меня вылетел зуб, а у Валерки только раскрошился немного. Жизнь странная штука. Я немного подумал, нельзя ли сказать «жизнь странная штука» Арану-сану, как афоризм. Потом решил, что это слишком просто. Нужно чего-нибудь добавить. О, жизнь странная штука. Восход в ней предшествует закату, но в полдень мы постигаем, как коротка наша день. Неплохо. Японцам понравится. Китайцам тоже. Я вспомнил китайцев и выматерился. Это зря. Валерка с состраданием посмотрел на меня. Русский мат — самый некрасивый пережиток суверенитета. Да брось ты. словно Арана-сан не матерится. «Все равно не надо. Я сейчас позвоню, вызову гейш. Ты при них не ругайся». «А мы осилим?» «Двоих-то? Давай одну пригласим». «Да я не о том, у нас иен-то хватит». Валера усмехнулся. «С премиальными можно и погулять. Арана-сан получил большое ниндзя от моего гири. Ну, расщедрился, конечно». Я со вздохом отвернулся к стене. При виде гейш у меня прошли и бок, и голова вообще полегчал. Гейши были маленькие, узкоглазые и в роскошных кимоно. По-русски они говорили совсем неплохо. Наверное, специализировались на новых японцах. Вначале мы пили сладкое саке, закусывая ахаки. После третьей чашечки гейши опьянели, да и у меня после всех волнений закружилась голова. Гейша в розовом кимоно встала и вдохновенно прочитала: «Абунаку моари, медетаку моари, моко и но, уюбэ ниватан, хитоцубаси». Мы с Валеркой переглянулись и вежливо засмеялись. Благопристойным женским смехом таковара и ответили гейши. Затем та, что в розовом, перевела стихи на русский. «Тут тебе и боязно, тут тебе и радостно, идя к жениху, перейти в вечерней мгле по бревну ручей». Гейша поклонилась и села на корточки. Мы дружно засмеялись смехом синабиварай. Далеко за полночь, раскачиваясь над сладко всхлипывающей гейшей в розовом, розовый сейчас валялся на полу возле кровати, я шептал: «Ты моя вечно зеленая сакура, ты мой лотос под лунным светом. Всегда любил японских женщин. Всегда. Я счастлив с тобой. Тебя я ощущаю, как вхожу в тело Японии. Срастаюсь со страной восходящего солнца». Гейша вдруг всхлипнула и, уже выгибаясь в ликующей дуге оргазма, простонала: «Какая же я тебе японка, так? Я кыргызка, я в СССР родилась. Бери меня еще, любимый». Вопил я, ослабевая. Местность Перекресток. Кареда не карасу, но томаритару я акино куре, сказал я. Прощай, любимая. Фурунуки якавадзу тобикому мидзу но ото, прошептала она. Мы еще встретимся, милый. Нет, лучше все-таки сказать это по-русски. Вы же японского совсем не знаете, а великого Басе не чтите. Повторим заново. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний ветер, сказал я, прощай, любимая. Старый пруд, прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине, прошептала она. Мы еще встретимся, милый. Вот так гораздо лучше. Сегодня Арана-сан говорил по-русски совершенно чисто, видимо, от волнения. Мы делали сад камней для самого Саканиси Тадаси и должны были кончить его до завтрашнего вечера, а у нас еще и не все камни подобрались. Я копошился вокруг сада, засевая периметр быстро растущей зеленой травкой. Легкий предновогодний снежок, словно чувствуя свою неуместность, таял, не долетая до земли. Само пространство сада уже было засыпано отличной неровной галькой, экспортированной из Копчегайского карьера в Казахстане. Урча мотором, подъехал Валерка. Урчал джип. Валерка сиял радостной улыбкой. «Арана-сан!» — крикнул он. «Нашел! Вот он, главный камень сада!» Арана-сан заглянул в джип. Придирчиво осмотрел огромный валун, послюнявил палец, потер им камень, лизнул. Лицо его раскрылось в довольной улыбке. «Хорошо», — сказал он. Будем устанавливать. Они поднатужились и стали выволакивать валун из джипа. «Осторожнее!» — крикнул я. Аранасан гордо промолчал. Валун вывалился из джипа и радостно покатился на них. Валерку отнесло в сторону, а Аранасан храбро запрыгал перед валуном, пытаясь притормозить его руками. Валун неумолимо наступал, прижимая Аранасана к стене дома Саканиси-сана. Я испугался, потом вспомнил, что дом Саканиси-сана сделан из рисовой бумаги, и успокоился. У самой стены валун остановился. Аранасан облегченно вздохнул и прошептал что-то по-японски. С огорчением посмотрел на раскрошившийся край валуна, вновь обошел вокруг него, осматриваясь, кивнул. «Еще лучше стало. Берись, Валера». Рыча от натуги, они поволокли камень. «Помочь?» — робко предложил я. Валера и Аранасан дружно покачали головами. Я достал новый пакетик с семенами и стал укладывать их в проковыренные специальной иголочкой лунки. «Знаешь, что мне сказала моя?» — спросил Валерка на перекуре. Я покачал головой. «Только мы кончили, как она заявляет. Хорошо, когда у юноши или малого ребенка пухлые щеки. Я окрысился и ору. Какие это у меня пухлые щеки? Это у моего напарника пухлые». А она отвечает: «Глупый, это же слова Сэй Сенагон. Неужели не читал? Любимая книга премьера Микитаро. Там еще сказано: люблю, когда пажи маленькие, волосы у них красивые, ложатся гладкими прядями, чуть отливающими глянцем. Когда такой паж милым голоском почтительно говорит с тобой, право, это прелестно». Ну, мне уже и на Микитаро плевать захотелось. Валерка опасливо огляделся. Я и говорю: «Гомик твой, Сэй Сенагон». Она к стене отвернулась, заплакала и говорит: «Это женщина. Она 1000 лет назад жила». Опростоволосился я. Валерка со вздохом загасил окурок, а главный камень сада, и сказал: «Ну что, вперед на бабу Клаву, работать надо».